Глава 22. Трагвар сидел на краю своей жесткой постели и старался привести в порядок бесконечно плясавшие мысли. Итак, в подземельях дворца заточена женщина, о которой никто ничего не знает. Более того, все убеждены, что правление владычицы вообще уничтожило все тюрьмы в Халане. Это оказалось не так. У Трагвара вдруг заныло сердце. Ему лгали, как лгали и тем, от кого он это слышал. Даже если та несчастная заточена за какие-то ужасные преступления, люди об этом все равно должны знать. Хотя бы для острастки. А тут строжайшая тайна. К чему? Для чего? Неужели в этом может быть замешана владычица? Нет, нет, это, конечно же, полная чепуха. Она добрая, кроткая, милосердная, никогда не подвергла бы такому наказанию даже самого закоренелого преступника. Не иначе, как это дело рук достопочтенного нашего Атора. Небось, сводил с кем-либо счеты. А владычица, конечно же, ничего не знает об этом. Нужно открыть ей глаза. Легко сказать, да только как это сделаешь, если ему ход во дворец закрыт? А сама владычица за всю зиму так ни разу и не выказала интереса к тому, насколько хорошо он выполняет ее поручение. Значит, нужно пробраться к ней самому. В стенах старого дворца полным-полно тайных ходов, заброшенных широких дымоходов и прочего. Какое счастье, что все планы и чертежи у него под рукой. Сейчас вечер. Владычица наверняка в своих спальных покоях. И туда нужно пробраться самому, не полагаясь ни на какие заклятия. Он не настолько опытный чародей, чтобы надеяться сказать все, что он не может не сказать при помощи заклятий. Трагвар уже давно, много месяцев, не видел владычицы. Она словно бы исчезла из его жизни. Находилась совсем рядом, правила, судила, повелевала, и в то же время до нее было так далеко, как и в Денбиноре, когда он ночами приходил к ее портрету. Она не нуждалась в нем. Эта мысль зрела уже так давно. Трагвар, очевидно, от рождения совершенно не умел лгать себе. Его напыщенные речи, чуть ли не признание в любви, не тронули ее. И справедливо. Сотни куда более достойных ее внимания людей служат ей. И служат куда лучше, чем он сам. Быть может, следует послушаться капитана Умбата и уплыть вместе с ним добывать славы и богатства. Это верно. Ее внимание следует заслужить. Красиво болтать может любой мальчишка-паж. А он, прошедший школу меча. От стыда Трагвар даже застонал сквозь стиснутые зубы. Ну ничего, за дело. Он невольно шмыгнул носом и взялся за чертежи. Не прошло и нескольких минут, как он решительно вышел из библиотеки через запретную для него дверь, которая вела в глубину дворца. Вышел и сразу же взялся за древний люк, проржавевший и почти намертво вросший в пол. После долгих усилий ему удалось всунуть клинок в щель и с надугой отвалить круглую крышку. Он скользнул вниз, в душную темноту. Началась долгая и опасная дорога по запутанным, словно лабиринт, низким квадратным ходам. Человек мог двигаться по ним только ползком и был не в состоянии даже подняться на четвереньки. Похоже было, что о существовании этой тайной системы ходов все давно забыли. Во всяком случае, никто не позаботился замуровать хотя бы входы и выходы из них. Трагвар полз долго, очень долго, с трудом освещая себе путь крошечной масляной коптилкой и на всякий случай оставляя сажей знаки на стенах. Наконец, как он полагал, все три пояса охраны остались позади, и он очутился в личных покоях владычицы. Если он нигде не сбился, за этим поворотом должен быть тот тупик, который ему нужен. Едва протиснувшись в узкий изгиб каменной трубы, шедшей словно часть кишки какого-то монстра, Трагвар и впрямь уперся в сплошную кирпичную стену. Осторожно протянув руку, он нащупал выемку в кладке. Стараясь не шуметь, вынул первый кирпич. Вскоре он уже смог протиснуться в узкий проем, открывавшийся в каминный дымоход. Спуститься по трубе было для ученика Денбинори делом нескольких секунд. Счастье еще, что камин оказался недавно почищенным. Трагвар уже совсем было собрался вылезти на белый свет, когда до него донесся скрип открываемой двери и голоса вошедших. Он невольно вздрогнул, говорила владычица, и никто иной, как сам Атор. И услышанное хлестнуло по нему точно огненный бич. От первых же слов, достигших его, он задрожал точно в лихорадке. «Атор, о повелитель мой, чем ты разгневан?» – тихо и робко говорила владычица. И от этих непереносимых бессилия и испуга, что слышались в ее голосе, Трагвар едва не зарычал, с трудом сдержавшись. Не в состоянии понять, что происходит, он мог лишь слушать, обмирая. «Мне надоело это положение!» «Все и в то же время ничего», – резко ответил Атор. В голосе его слышалось нескрываемое раздражение. «Почему ты не хочешь, наконец, объявить о нашем браке?» – продолжал он, и Трагвар потом никак не мог вспомнить, как он не свалился вниз от этих святотатственных слов. «Почему я должен терпеть двусмысленные взгляды этих аристократических ублюдков? Подумай, сколько я смогу сделать для блага королевства, то есть для твоего блага, когда стану твоим супругом и соправителем. Ведь тогда наши дети законно унаследуют корону». «Мой Атор, мой милый, мой герой, я обещаю тебе, но подожди же еще немного, ты же знаешь, могут быть волнения». «Значит, заклятие этих твоих эльфов и твои собственные, внушающие всем этим ослам безграничную и слепую любовь к тебе, вовсе не так действенны, как ты уверяла меня». Трагвар зажал себе рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. «Ты боишься, что будут волнения? Оставь, волнения утопим в крови. У меня достаточно преданных наемников. Я не могу ждать бесконечно. Я хочу, чтобы мой сын стал наследником престола». «Да, да, да», – уступая этому неистовому напору, жалко и слабо лепетала владычица. «Хорошо, любимый, хорошо. Осенью в месяц свадьб. Я обещаю тебе». «Обещаешь?» – недоверчиво и с холодком произнес Атор. «Прошлой осенью ты тоже обещала». «Но нужно же подготовиться. Распространить слухи. Я боюсь крови. Не спеши пускать в ход силу, Атор». «Нужно готовиться, так готовься», – бросил тот. «Сейчас, хвала Ямерту, пока еще весна. Времени достаточно. Займись». «Я займусь. Клянусь тебе силой перворожденных, пославших меня сюда. Я сделаю все, что надо. Только не сердись, любимый. Не сердись и не спеши». «Не спеши, не спеши», – проворчал Атор. «Что ты понимаешь в державных делах, женщина? Пусть у тебя и есть половина эльфийской крови, но ты женщина. А женщины обязаны повиноваться мужчинам. Ты красивая, и я люблю тебя, но не лезь туда, в чем ничего не смыслишь». «Да, мой повелитель», – тихо вымолвила владычица. «Я буду слушаться. Но ты же знаешь, мне приходится играть эту роль». «Как только ты объявишь о нашем браке и о том, что я отныне повелитель Халана, тебе не придется больше притворяться», – уже мягче произнес Атор. «Впрочем, уже поздно, так что давай оставим эти разговоры, прости меня, если я погорячился». «Ложе наслаждений и покорная раба ждут великого Атора», – еле слышно произнесла владычица. «Да, ведь мы уже давно не были вместе», – засмеялся Атор. Трагвар бесшумно подтянулся на руках и втащил тело в узкий лаз потайного хода. Его всего трясло, щеки горели огнем, рассудок затопила слепая, нерассуждающая ярость. «Так значит, здесь один обман. Обман от первого до последнего слова. Если все под властью каких-то чар превращены в послушных кукол, с какими выступают на ярмарках бродячие клоуны?» От унижения он готов был голыми руками разорвать собственное горло. Владычица, жалкая игрушка в руках этого негодяя. А он, Трагвар, был настолько глуп. От стыда свело судорогой скулы. Он поспешно заложил кирпичами лаз и, не помня себя, пополз обратно. Мысли его, обратившиеся в совершеннейший хаос, маломальски успокоились только в тишине библиотеки. Сжав ладонями раскалывающиеся виски, Трагвар попытался здраво все обдумать. Прежде всего, он заставил себя забыть пока о словах Атора насчет теряющих сил заклятий, помогающих внушить всем горячую любовь к владычице. Это слишком серьезно, чтобы размышлять об этом в таком состоянии. В конце концов, сие пока подождет. А вот загадочная узница у дворцовых подземельях. Что, если она что-то знает о всей этой истории с воцарением владычицы? К ней надо пробиться, и чем скорее, тем лучше. Отчего-то при мысли о том, что проход в подземелье можно отложить по крайней мере до завтра, Трагвару становилось как-то уж очень не по себе. Кто его знает? Всякое может случиться, лучше не мешкать. Он встал, оглядел свое небогатое жилище. Быть может, ему не удастся вернуться сюда, хотя, чтобы узнать до конца всю правду, лучше всего находиться, конечно же, именно здесь. Но надо быть готовым. Трагвар собрал нехитрые пожитки, сложил их в заплечный мешок. Поколебавшись, сунул туда же несколько основополагающих книг о доступной ему магии. Одну древнюю эльфийскую хронику, то съестное, что оказалось под рукой. Уложил все плотнее, закинул мешок за спину, приторочил мечи и отправился отыскивать нужный ему ход в потайную галерею. «Что-то все уж больно гладко у меня получается», – подумал Трагвар, благополучно миновав обширный дворцовый подвал и останавливаясь у внешней ничем не примечательной стены. Он и впрямь успешно оставил позади три этажа дворцовых покоев, ни разу не попавшись на глаза стражи. А ведь приходилось всякий раз покидать укромные пути потайных ходов и перебегать от выходов ко входам. Здесь, в самом глубоком из ведомых простым обитателям замка подвалах, Трагвар задержался. Похоже, кто-то что-то все же заподозрил. Нужная ему плита не отодвигалась, зажатая в тисках недавней бутовой кладки. А там, за стеной, должна была быть винтовая лестница вниз, как раз к нужному месту тюрьмы. Трагвар все же решил не рисковать, отыскивая основной вход в эти подземелья, наверняка охранявшиеся немалой стражей. Ему вовсе не хотелось убивать ни в чем не повинных людей. Да и кроме того, всех воинов не уложишь мгновенно. Кто-нибудь да успеет поднять тревогу, и тогда ему крышка. Неужели он ошибся? И теперь ему все равно придется пробиваться с боем. Руки Трагвара быстро ощупали грубые шершавые камни. Будь у него под рукой кирка, развалить эту кладку особого труда бы не составило. Тем более, что она не очень толстая. Но кирки нет. А что, если попробовать одним из разрушающих заклятий? Их Трагвар вычитал великое множество. Маги всех времен и народов с одинаковой страстью составляли различные комбинации слепых волшебных сил для одной единственной цели – разрушения. И теперь оставалось лишь подобрать подходящее по силе, чтобы не обрушить потолок себе на голову. Трагвар возился довольно долго, очерчивая тот круг, в который должен был ударить вызванный им незримый таран. Опытным колдунам все равно, чем намечать его, мелом или стекающим из пальца огнем. Ему же пришлось основательно попотеть, прежде чем струящиеся по его телу магические токи стали жидкой струйкой блеклого пламени, обрисовав круг на камнях. Дальнейшее было уже проще – зачерпнуть силы в иномировом волшебстве истинных магов и ударить со всего размаха тяжелой огненной палицей. Грянуло так, что уши Трагвара заложило от боли, пол под ногами сотрясся, и крылатый пес, не удержавшись, растянулся на холодных плитах. Очерченный им круг на стене взорвался клубами яркого зеленого пламени, которое тотчас сменилось удушливым дымом. Что-то угрожающее заскрипело под потолком, на голову посыпался какой-то мусор. Дым быстро наполнял подвал, потолочные арки скрылись в непроглядной завесе. Горевшие по стенам факелы погасли в самое первое мгновение. Трагвар с трудом поднялся, голова гудела и кружилась. Нетвердыми руками он кое-как засветил масляную лампу и увидел, что его заклятие все-таки сделало свое дело. Хотя по книгам все должно было быть совершенно не так. И вместе с бутовой кладкой разнесло в пыль и ту подвижную плиту, что закрывала вход в тайные подземелья. Перед собой Трагвар увидел узкую винтовую лестницу со стертыми, выщербленными ступенями и, недолго думая, двинулся по ней вниз. Виток, другой, третий, он спускался все глубже и глубже. Лестница кончилась, выведя его в узкий, терявшийся во тьме коридор, по обе стороны которого он увидел ряды железных дверей, невообразимо старых, снизу доверху, покрытых ржавчиной. «Ура, я так и нашел!» Приободрившись, Трагвар веселее зашагал вперед, при тусклом свете масляной коптилки, внимательно осматривая каждую попадавшуюся ему дверь. Однако все они были заперты, и ни про одну нельзя было сказать, что ее недавно открывали. Казалось, узкий и прямой коридор будет тянуться бесконечно. Трагвар сверился с предварительно захваченными планами. Все правильно. Он в одной из главных тюремных галерей. Теперь следует повернуть и снова спускаться. Так и получилось. Окончательно убедившись, что планы не лгут, Трагвар почувствовал себя совсем уверенно. Его сапоги ступали по толстому слою пыли. Видно было, что здесь не ходили уже довольно давно. Он спустился на следующий ярус и к радости своей увидел, что здесь пол коридора довольно чист. Трагвар наугад побрел влево от лестницы. Первая дверь. Ржавые петли словно вросли в камень. Явно не то. Дальше. Трагвар отсчитал добрый десяток одинаковых камер, прежде чем наткнулся на дверь с тщательно смазанными петлями. Такая была здесь только одна, и крылатый пес смог мысленно вытереть со лба честный трудовой пот. Теперь надо подобрать заклятие, отпирающее замок. Его щеки внезапно коснулось легкое, почти неощутимое дуновение, и он тотчас насторожился. Откуда бы это? Здесь, глубоко под землей. Похоже было на то, что где-то в противоположном конце коридора открылась дверь и потянула едва заметным сквозняком. «Сюда идут». «Стража или, быть может, какой-нибудь одинокий тюремщик с едой для узницы». Рисковать не стоило. И Трагвар, задув светильню, одним движением подтянул послушное тело под потолок, упершись ногами в одну стену, а руками в противоположную. Вдобавок от людей, которые, быть может, шли сейчас к камере, его отделяла поддерживающая арка. За ней он мог считать себя почти в полной безопасности, а тело привыкло подолгу пребывать в таком, казалось бы, совершенно невозможном положении целые часы, еще в Дембиноре. Спустя минуту или две Трагвар понял, что легкий ветерок у его лица и в самом деле означал открывающиеся створки. В тоннеле гулко застучали кованые сапоги. Послышались голоса, и крылатый пес про себя презрительно посмеивался над тупым начальником стражи. Кто же идет ловить проникнувшего в тюрьму с таким лязгом, шумом и топотом, предупреждая о себе за милю? Приближающиеся воины и в самом деле не собирались таиться. На стены упали желтые отсветы факелов. Зазвякало плохо подогнанное железо доспехов. Послышался стук копейных древков о пол, неразборчиво бубнящие что-то голоса. Похоже было, что Атор решил поставить пост у самых дверей заветной камеры. Однако ж мог бы найти на столь важное дело кого-нибудь получше этих олухов, которые громко ругаются, сплевывают, шумно чешутся, то и дело затевают перебранки и вообще убивают время всеми доступными во время караула способами. Трагвар решил чуть выждать. И если к этим стражникам не подойдет подкрепление, попытаться заманить их куда-нибудь подальше, вглубь подземелий, а самому обманным движением оказаться у них за спиной. Неслышно пробраться к камере и отпереть заклятием двери, пока эти остолопы будут безуспешно ловить его где-нибудь в другом конце галереи. Потянулись минуты ожидания. Трагвар как мог напрягал слух. Не слышно ли где шагов подходящих стражников? Однако все оставалось тихо и безмолвно, и он, наконец, решился.